Пробуди. Пробуди мое сердце, Христос, исцели, обнови мою душу. Я нуждаюсь весь в этом до слез. Ты сними с меня тяжкую ношу. Побороть помоги ты мне плоть, что во мне восстает непрестанно. В этом можешь лишь ты мне помочь, обращаясь к тебе неустанно. И я знаю, услышу ответ, хоть и медлишь ты, Господи, часто. Всем сомнениям отвечу я «нет», ведь избрал ты меня не напрасно.